Научно-технический прогресс и экология. Последнее обстоятельство заслуживает особого внимания, поскольку именно здесь мы находим одно из конкретных проявлений социальной обусловленности научно-технического прогресса. Вопреки руссоистским концепциям, считающим именно его и только его первопричиной деградации среды обитания, сегодня мы видим, что наиболее прогрессивные, наиболее передовые из разрабатываемых и внедряемых технологий и материалов являются, как правило, экологически чистыми. А происходит это потому, что разработка таких технологий и материалов в современном обществе наделяется социальным приоритетом. С одной стороны, сами разработчики, ученые и инженеры не могут не учитывать экологические характеристики своих проектов. С другой стороны, там, где общество проявляет озабоченность по поводу своих взаимоотношений со средой обитания, при прочих равных условиях из числа предлагаемых научно-технических решений будут отбираться и приниматься к практическому исполнению как раз те, которые экологически безопасны. Этим, впрочем, не исчерпывается вся значимость научно-технического прогресса в решении экологической проблемы. Дело в том, что во многих случаях новые научно-технические решения необходимы и для минимизации либо ликвидации того ущерба, который уже нанесен окружающей среде. В целом, таким образом, реальные пути решения экологической проблемы связаны с исследованием комплекса фундаментальных социальных сдвигов, включающих научно-технический прогресс, но не сводящихся к нему. Развитие науки и техники создает лишь возможность решения экологической проблемы, которая только в определенных социальных условиях превращается в действительность. Определенное отношение к природе, писали Маркс и Энгельс, обусловливается формой общества. Примечание: Маркс, Энгельс, «Избранные сочинения в 9 томах», том 2, страница 28. Движение вперед, изменение мира и человека, его производственной, трудовой деятельности, образа жизни, сознания, в том числе и экологического, вот перспектива разрешения экологической проблемы, стоящей перед человечеством. Современный человек должен развивать гармонические отношения с природой, понимать процессы ее развития и разумно их использовать, способствуя обогащению, очеловечению, гуманизации природы, о чем писал в свое время Маркс. Мы уже отмечали, что в период своего становления научное познание в отношении к природе исходило главным образом из представления о необходимости завоевания ее, покорения сил природы. Этот стереотип, имеющий вековую историю, еще не преодоленный сегодня, должен постепенно меняться. Соответственным образом должно утверждаться убеждение в том, что современный человек не может ставить себя в отношении к природе в положение завоевателя, не заботящегося о последствиях своей деятельности.